Глава 5. Спор с Нортоном. Дискуссия у охладителя пива. Подтверждение. Джим и его приятель Майрон стояли сразу за дверьми, и каждый держал в руках по банке Будвайзера. Я посмотрел на Билли, увидел, что он еще спит, и укрыл его стеганой подстилкой. Он зашевелился во сне, но потом снова затих. Я взглянул на часы. Было 12:15. Невероятно. Мне казалось, с тех пор, как я пошел на склад искать что-нибудь для Билли, прошло по крайней мере часов 5. Но на самом деле все заняло не больше 35 минут. Я вернулся к Олли, Джимми и Майрону. Олли тоже взял себе пиво и предложил банку мне. Я одним глотком отпил половину, как утром, когда пилил деревья. Стало чуть легче. Джим оказался Джимми Грондином, а фамилия Майрона была Ля Флер, цветок. Выглядел мистер Цветок теперь немного комично, но что поделаешь, на губах, подбородке и щеках Майрона Цветка засыхала кровь. Подбитый глаз уже распухал. Девушка в красной кофточке, проходя мимо, бросила на него настороженный взгляд. Я хотел было сказать ей, что он опасен лишь для подростков, которые пытаются доказать, что уже повзрослели, но смолчал. В конце концов, Олли был прав. Они действительно хотели сделать как лучше, хотя делали это слепо и скорее от страха, чем для общего блага. А теперь эти двое будут нужны мне для того, что я считаю правильным. Впрочем, я думал, они не станут спорить. Их обоих здорово встряхнуло происшедшее. И оба они, особенно Майрон Цветок, какое-то время будут еще не в себе. Что-то, что блестело в их глазах, когда они отправляли Норма прочистить выхлопную трубу, теперь погасло. «Нам нужно будет сказать что-то людям», — начал я. Джим открыл было рот, собираясь возразить. «Мы с Олли не станем болтать о том, как вы посылали Норма наружу, если вы подтвердите сказанное нами о том, что его утащило». «Конечно», — подобострастно произнес Джим. «Если мы им не скажем, кто-нибудь еще пойдет на улицу, как та женщина, которая...» Он вытер ладонью губы и торопливо приложился к банке. «Боже, что происходит?» «Дэвид», — сказал Олли. «А что...» Он замолчал, потом заставил себя продолжить. «А что, если они заберутся внутрь? Щупальца?» «Каким образом?» — спросил Джим. «Вы же закрыли дверь!» «Да», — сказал Олли. «Но весь фасад магазина — это сплошная стеклянная витрина». У меня возникло такое ощущение, словно я упал в лифте с 20-го этажа. Конечно, я все время это знал, но до сих пор почему-то с успехом игнорировал. Я обернулся в ту сторону, где спал Билли, вспомнив, как обвивали щупальца Норма, и представил, что то же самое случится с Билли. «Витринное стекло», – прошептал Майрон. «Боже милостивый!» Я оставил их у охладителя пива, где они начали уже по второй банке, и пошел искать Брента Нортона. Нашел его с Бадом Брауном у кассы номер 2. Оба они, Нортон с его шикарной сидеющей прической и привлекательностью уже не молодого, но еще активного мужчины, и Браун с его строгой физиономией, словно сошли из карикатуры из Нью-Йоркера. Человек 25 бесцельно бродили между линией кассы и витриной. Некоторые выстроились вдоль стекла, вглядываясь в туман, и это снова напомнило мне людей, разглядывающих новостройку через щели в заборе. Миссис Кармоди сидела на конвейерной ленте у одной из касс и курила. Ее взгляд скользнул по мне, потом ушел в сторону. Выглядела она так, будто видела сны наяву. «Брент», — позвал я. «Дэвид, куда ты запропастился?» «Вот об этом-то я и хочу с тобой поговорить». «Там у охладителя люди пьют пиво», — мрачно произнес Браун, тоном человека, сообщающего, что на церковной вечеринке показывали порнографический фильм. «Я их вижу в специальное зеркало. С этим нужно покончить». «Брент». «Извините меня, мистер Браун, я на минутку». «Конечно!» Он сложил руки на груди и мрачно уставился в выпуклое зеркало. «Нет, это определенно нужно прекратить!» Мы с Нортоном двинулись мимо стеллажей с посудой и кухонными принадлежностями к охладителю в дальнем конце магазина. Я оглянулся через плечо, с нелегким чувством отметив, как сильно выгнулись и потрескались деревянные рамы, удерживающие высокие прямоугольные секции витринных стекол. Одно из них, вспомнил я, уже разбилось. Неровный клин стекла вывалился из верхнего угла рамы после того странного подземного толчка. Может быть, нам удастся заткнуть дыру какими-нибудь тряпками, скажем, охапкой тех женских кофточек по $3.95, что я видел у винного стеллажа. Эти мысли оборвались внезапно, и мне пришлось заткнуть рот тыльной стороной ладони, как будто я хотел заглушить звук отрыжки. На самом деле, я пытался задушить отвратительный поток испуганного хихиканья, вызванного мыслью о том, как я собираюсь запихать в дыру охапку кофточек, чтобы защититься от щупалец, утащивших Норма. Я сам видел, как одно из них, причем маленькое, давило пачку собачьих консервов, пока-то просто не лопнуло. «Дэвид, что с тобой?» «А? Твое лицо!» «Ты выглядишь так, словно придумал что-то, или очень хорошее, или совсем ужасно!» Тут меня как будто ударило. «Брент, а что с тем человеком, который выбежал из тумана и кричал, будто что-то схватило Джона Лифровина?» «С разбитым носом?» «Да, он самый. Он потерял сознание, и мистер Браун приводил его в чувство какой-то ароматной солью из аптечки первой помощи. А что?» «Он сказал что-нибудь, когда очнулся?» «Продолжал говорить что-то про эту свою галлюцинацию. Мистер Браун отвел его в свой кабинет, а то женщины начали пугаться. Он пошел, в общем-то, даже охотно. Говорил что-то про стекла. Когда мистер Браун сказал, что в кабинете менеджера только маленькое окно, да и то забрано решеткой, он пошел охотно. Надо полагать, он все еще там». «То, о чем он говорил, не галлюцинация?» «Конечно, нет. А тот толчок, что мы почувствовали?» «Тоже, но... Дэвид...» «Он напуган, напомнил я себе. Не перестарайся. На сегодня уже достаточно. С ним нужно полегче, потому что именно так он вел себя во время того дурацкого спора из-за земли. Сначала покровительственно, потом саркастически, и, наконец, когда стало ясно, что он проигрывает, просто мерзко. Не перестарайся, потому что он тебе нужен. Он, может быть, не способен завести свою собственную бензопилу, но он выглядит как образ отца для всего западного мира, и если он скажет людям не паниковать, они не будут. Поэтому не перестарайся. Ты видишь вон те двойные двери за охладителем пива?» Он посмотрел и нахмурился. «Один из тех, что пьют пиво. Это не помощник ли менеджера? Вик, кажется. Если Браун его увидит, могу пообещать тебе, что скоро этому человеку придется искать новую работу». «Брент, ты меня слушаешь?» Он растерянно взглянул на меня. «Извини, Дэйв, что ты говорил?» «Видимо, сейчас ему придется несладко. Ты видишь эти двери?» «Вижу, конечно, и что?» «Они ведут в складское помещение, расположенное вдоль всей западной стены здания. Когда Билли уснул, я пошел туда поискать, чем можно его укрыть. Я рассказал ему все, скрыв только спор о том, стоит ли Норму выходить или нет. Я рассказал ему о том, что заползло в загрузочную дверь и чем все кончилось. Брент Нортон отказывался верить. Нет, он отказывался даже предположить, что такое может произойти. Я подвел его к Джиму, Олли и Майрону. Все трое подтвердили мои слова, хотя Джим и Майрон Цветок были уже здорово пьяны. Нортон опять отказывался поверить, просто уперся. «Нет!» — сказал он. «Нет, нет и нет! Простите, джентльмены, но это совершенно возмутительно! Или вы пытаетесь меня разыграть?» Он одарил нас сияющей улыбкой, показывая, что не хуже других понимает шутки. «Или вы все страдаете от какой-то формы группового гипноза?» Я начал терять самообладание, но все же сдержался. Обычно я считал себя человеком спокойным, но обстоятельства были не совсем обычные. Мне нужно было думать о Билли и о том, что могло случиться или уже случилось со Стефани. Эти мысли грызли меня постоянно. «Ладно», — сказал я, — «пошли туда. Там на полу остался кусок щупальца. Его отрезало дверью, когда мы ее закрывали. И там ты сможешь услышать их. Они шуршат у двери, словно ветер в зарослях плюща». «Нет», — сказал он спокойно. «Что?» Я действительно подумал, что ослышался. «Что ты сказал?» «Я сказал нет. Я не пойду туда. Шутка зашла слишком далеко». «Брент, клянусь тебе, это не шутка». «Разумеется, вы решили пошутить», — сурово произнес он, потом посмотрел на Джима и Майрона, остановил взгляд на Олли Виксе, который выдержал его спокойно и бесстрастно, и, наконец, взглянул на меня. «Это то, что вы, местные, называете «животы надорвать можно», да, Дэвид?» «Брент, послушай». «Нет, это ты, послушай». Голос его загремел, разносясь по магазину, словно в зале суда, и несколько человек, нервных и бесцельно шатавшихся по проходам, обернулись в нашу сторону посмотреть, что происходит. «Это шутка! Банановая кожура! И вы выбрали меня, чтобы я на ней поскользнулся! Никто из вас особенно не любит людей со стороны, так ведь? Вы все тут друг за друга! Так же, как случилось в тот раз, когда я потащил тебя в суд, чтобы получить, что причитается мне по праву! Ты тогда выиграл, ладно! Ну как же, ведь твой отец знаменитый художник, и это твой город, а я здесь лишь плачу налоги и трачу деньги!» Он уже не играл, отчитывая нас хорошо поставленным адвокатским голосом. Он почти кричал, готовый вот-вот совсем потерять контроль над собой. Олли Викс развернулся и пошел прочь со своим пивом. Майрон и Джим смотрели на Нортона с откровенным удивлением. «И я должен идти туда и смотреть на какую-то резиновую игрушку за 98 центов, а эти два болвана будут стоять рядом и ржать!» «Эй, ты, полегче! Кого ты называешь болваном?» — сказал Майрон. «Я, если хочешь знать, просто счастлив, что дерево упало на твой лодочный сарай! Просто счастлив!» Нортон улыбался мне с издевкой в глазах. «Его всмятку раздавило? Замечательно! А теперь прочь с моей дороги!» И он попытался отпихнуть меня, чтобы пройти. Я схватил его за руку и толкнул спиной об охладитель. Две упаковки по 6 банок сорвались с полки и упали на пол. «Прочисти уши и слушай, Брент. От этого зависят жизни. И жизнь моего ребенка для меня не последнее дело. Так что ты лучше слушай. А не то, клянусь, я из тебя повыколочу дерьмо». «Ну давай», — сказал Нортон, все еще улыбаясь, с какой-то безумной бравадой во взгляде. Глаза его огромные и налившиеся кровью лезли из орбит. «Покажи всем, что ты сильный и смелый, и можешь избить человека с больным сердцем, который тебе в отцы годится!» «Вмажь ему!» — крикнул Джим. «Хрен с его больным сердцем! Я думаю, у дешевого нью-йоркского крючкотвора вообще нет сердца!» «Не лезь!» — сказал я Джиму и наклонился к Нортону. Охладитель не работал, но от него еще тянуло холодом. «Прекрати кипятиться. Ты прекрасно знаешь, что я говорю правду». «Я ничего такого не знаю», — проговорил он, тяжело дыша. «Если бы это случилось в другое время и в другом месте, я бы отвязался от тебя. Но сейчас мне наплевать, насколько ты напуган, и я не держу на тебя зла за твои слова. Я тоже напуган. Но ты мне нужен, черт побери! Дошло до тебя! Ты мне нужен!» «Отпусти меня!» Я схватил его за рубашку и встряхнул. «Ты что, ничего не понял? Люди начнут выходить из магазина и наткнутся прямо на это чудовище! Понял ты, наконец, черт побери!» «Отпусти меня!» «Нет, до тех пор, пока ты не пойдешь со мной и не посмотришь!» «Я сказал тебе нет! Это все обман, шутка! И я не настолько глуп, чтобы...» «Тогда я потащу тебя силой!» Я схватил его за плечо и за шею. Шов рубашки на одном из рукавов не выдержал и с легким треском разошелся. Я потащил его к дверям склада. Нортон издал сдавленный крик. Поблизости собралось человек 15 или 18, но никто не подошел и не собирался вмешиваться. «Помогите!» – закричал Нортон, выпучив глаза за стеклами очков. Его прическа снова рассыпалась, и волосы торчали двумя маленькими пучками за ушами. Люди шаркали ногами и наблюдали. «Что ты кричишь?» – заговорил я ему на ухо. «Это же всего лишь шутка. Именно поэтому я взял тебя с собой в город, когда ты попросил. И поэтому доверил тебе перевести Билли через автостоянку. Все потому, что у меня тут был заготовлен туман. Я арендовал специальную машину в Голливуде за 15 тысяч долларов. И еще заплатил 8 тысяч за доставку. Все для того, чтобы тебя разыграть. Прекрати вести себя как идиот и открой глаза! Отпусти! Провыл Нортон, когда мы были почти у дверей. Ну-ка, ну-ка, что там такое? Что вы делаете? Расталкивая толпу, появился Браун. «Заставьте его отпустить меня!» — хрипло сказал Нортон. «Он сошел с ума!» «Нет, хотел бы я, чтобы так было, но это не так!» — вступился за меня Олли, и я был готов молиться за него. Он прошел между стеллажами позади нас и остановился напротив Брауна. Взгляд Брауна упал на банку пива, которую Олли держал в руке. «Ты пьешь!» — произнес он, и в голосе его послышалось удивление — не лишённая, впрочем, нотки удовлетворения. «Ты потеряешь за это работу!» «Брось, Бат», — сказал я, отпуская Нортона. «Сейчас чрезвычайные обстоятельства». «Правила пока никто не отменял», — самодовольно произнёс Браун. «Я позабочусь, чтобы руководство компании узнало о случившемся. Это моя обязанность». Нортон тем временем отбежал в сторону и остановился там, приглаживая волосы и заправляя рубашку. Взгляд его метался между Брауном и мной. «Эй!» — неожиданно крикнул Олли громким и басовитым голосом. Я никогда бы не подумал, что этот полный, но мягкий и скромный человек может говорить с таким голосом. «Эй, вы все! Идите сюда и слушайте! Это касается всех вас!» Он взглянул на меня спокойно и спросил, совершенно игнорируя Брауна. «Я правильно делаю?» «Да». Люди начали собираться. Толпа зрителей, наблюдавших за моим спором с Нортоном, сначала удвоилась, потом утроилась. «Вам всем следует кое-что узнать», — начал Олли. «Немедленно поставь пиво на место», — перебил его Браун. «Немедленно заткнись», — сказал я и шагнул к нему. Браун тут же сделал шаг назад. «Я не знаю, что некоторые из вас думают», — сообщил он. «Но могу пообещать, что все происходящее здесь будет доложено руководству Federal Foods Company. Все! И я хочу, чтобы вы поняли, что за этим, возможно, последуют судебные обвинения!» Губы Брауна приоткрыли в нервной гримасе пожелтевшие зубы, и мне стало его немного жалко. Он просто пытался справиться с ситуацией, точно так же, как Нортон поставил сам себе мысленный барьер. Как Майрон и Джим, пытавшиеся превратить все в мужскую браваду, если мы починим генератор, туман сам разойдется. Браун поступал по-своему. Он защищал магазин. «Давай, записывай фамилии», — сказал я. «Только молчи». «Я запишу много фамилий», — ответил Браун. «И твоя будет в списке первой. Ты, богема!» «Мистер Дрейтон должен сказать вам что-то важное», — объявил Олли. «И я думаю, всем вам стоит прислушаться на тот случай, если вы собираетесь отправиться домой». Я рассказал им обо всем, что произошло, примерно так же, как рассказывал Нортону. Сначала некоторые смеялись, но к концу рассказа всех охватило глубокое беспокойство. «Это все ложь, как вы понимаете», — сказал Нортон, пытаясь голосом подчеркнуть значение своих слов, но немного перестарался. И этому человеку я рассказал первому, надеясь заручиться его умением убеждать. Как я, однако, ошибся. «Конечно, все это ложь», — согласился Браун. «Бред! Откуда, по-вашему, взялись эти щупальца, мистер Дрейтон?» «Я не знаю. И сейчас это не самый главный вопрос. Они есть, и...» «Я подозреваю, что они появились из этих вот пивных банок. Вот что я подозреваю!» Эта реплика вызвала смех, но его тут же заглушил сильный скрипучий голос миссис Кармоди. «Смерть!» — выкрикнула она, и смеявшиеся быстро замолчали. Она вышла в центр неровного круга, образованного собравшимися. Ее канареечные брюки, казалось, сами излучали свет. Огромная сумка болталась у расплывшегося бедра. Черные глаза смотрели высокомерно и сверкали остро и зло, как глаза сороки. Двое симпатичных девчонок лет 16 с надписями «Лесной лагерь» на спинах белых рубашек из искусственного шелка испуганно отскочили от нее в сторону. «Вы слушаете и не слышите! Слышите и не верите! К кто из вас хочет выйти наружу и убедиться сам?» Она обвела взглядом собравшихся, затем посмотрела на меня. «И что вы предполагаете делать, мистер Дэвид Дрейтон? Что вы считаете можно сделать?» Она улыбнулась, словно череп над канареечным гарнитуром, и продолжила. «Это конец, говорю я вам! Конец всему! Перст Божий вывел строку приговора не огнем, а туманом! Земля разверзлась и исторгла чудовищ!» «Заткните ее кто-нибудь!» — выкрикнула одна из девчонок, расплакавшись. «Она меня пугает!» «Ты напугана, дорогая!» — спросила миссис Кармоди, накинувшись на нее. «Это еще не страх! А вот когда гнусные создания, которых сатана выпустил на землю, доберутся до тебя...» «Достаточно, миссис Кармоди», — сказал Олли, взяв ее за руку. «Хватит». «Ну-ка отпусти меня! Это конец, говорю я вам! Это смерть! Смерть!» «Это куча дерьма», — прокомментировал с отвращением мужчина в очках и шляпе рыболова. «Нет, сэр», — сказал Майрон. «Я знаю, что все это звучит как фрагмент фантазии наркомана, но это чистая правда. Я сам видел». «И я», — сказал Джим. «Я тоже», — вставил Олли. Ему все же удалось угомонить миссис Кармоди, по крайней мере, на время. Но она стояла рядом, сжимая в руках свою огромную сумку, и улыбалась своей безумной улыбкой. Никто не хотел стоять рядом с ней. Люди что-то бормотали. То, что мой рассказ подтвердили, никого не обрадовало. Несколько человек задумчиво посмотрели на витринные стекла, и это меня обнадежило. «Все ложь!» — сказал Нортон. «Вы просто покрываете друг друга, вот и все!» «В то, что ты рассказал, невозможно поверить», — заявил Браун. «А нечего здесь стоять и молоть в воду в ступе», — ответил я. «Пойдем на склад, сам увидишь и услышишь». «Покупателям не положено!» «Бат», — сказал Олли, — «иди с ним. Пора кончать это». «Ладно», — сказал Браун. «Мистер Дрейтон, давайте, наконец, покончим с этим вопросом». Оттолкнув двери, мы вошли в темноту. Звук был неприятный, даже зловещий. Браун тоже это почувствовал, несмотря на всю свою твердолобую американскую манерность. Он тут же схватил меня за руку. Дыхание его на мгновение перехватило. Потом он снова задышал, но уже как-то хрипло. Низкий, шепчущий звук доносился со стороны загрузочной двери. Почти ласкающий звук. Я провел ногой по полу, задел один из фонариков. Наклонился, подобрал его и включил. Лицо Брауна застыло, хотя он еще ничего не видел, только слышал. Но я видел. Я мог представить себе, как щупальца извиваются и ползают по гофрированной стальной поверхности двери, словно живые лианы. «Ну, что ты теперь думаешь? Невозможно поверить?» Браун обвел взглядом разбросанные коробки и пакеты. «Это все они натворили?» «Да, по большей части они. Иди сюда». Он с неохотой подошел. Я направил луч фонарика на сжавшийся, свернутый кусок щупальца, лежавший рядом со шваброй. Браун наклонился. «Не трогай», — сказал я. «Оно может быть еще живо». Браун быстро выпрямился. Я подобрал швабру, взял ее за щетку и потыкал щупальце рукояткой. На третий или четвертый раз оно разогнулось лениво, показав две целые присоски и неровный сегмент третий. Потом обрубок молниеносно сжался и замер. Браун издал какой-то придушенный звук, словно его тошнило. «Достаточно?» «Да», — сказал он. «Пойдем отсюда!» Мы проследовали за прыгающим лучом к дверям и вышли в торговый зал. Все лица повернулись к нам, гул голосов стих. Лицо Нортона стало похожим на старый сыр. Глаза миссис Кармоди заблестели. Олли продолжал пить пиво, и по его лицу все еще сбегали капельки пота, хотя в магазине было уже не жарко. Двое девчонок с надписями «Лесной лагерь» на рубашках прижались друг к другу, как молодые лошадки перед грозой. Глаза! Так много глаз! Я мог бы написать их, подумал я, холодея. Не лица, а одни глаза в полумраке. Я мог бы написать их, но никто не поверит, что это было в действительности. Бат Браун сложил ладони с длинными пальцами перед собой. «Внимание!» — сказал он. «Мы, похоже, действительно столкнулись со значительной проблемой».